Именно Эвелин научила Джека видеть. Именно сестра объяснила ему, что то, как ты видишь мир, во многом зависит от того, что ты хочешь с ним сделать. Когда Эвелин смотрела на вихрящуюся траву на пастбище, она воспринимала ее с точки зрения цвета, света, текстуры, глубины и настроения. Но когда на то же самое пастбище смотрел их отец, он видел его иначе. Он видел горючий материал. Именно так он и выражался, особенно во время весеннего пала, на своем странном наречии специалиста по выжиганию травы. Он смотрел на пастбище, и оно больше не было для него пастбищем. Теперь это был участок отжига. И все множество растений, населявших этот участок, растений, среди которых в другое время года он различал бородач, проса, спартину, живокость, шалфей, млечник, долею, традесканцию, политинию, астру, эхиноцею и краснокоренник, весной лишалась своей индивидуальности и превращалась в запасы горючего материала. И очень важным фактором было, во-первых, то, насколько легко этот материал воспламеняется, а во-вторых, как он распределяется, какова его структура. Существовал так называемый низовой горючий материал, то есть травы и скапливающиеся в них листья, иголки, сухие ветки, все, что доступно глазу. Над ним был верховой горючий материал, то есть листва редких хилых кустарников или кроны одиноких деревьев. А внизу — напочвенный горючий материал, то есть разлагающиеся на поверхности земли органические вещества, сгнившая древесина, листовой опад, корни, торф, перегной. Именно этот невидимый слой мог или усилить горение, или легко потушить пожар. Если он спрессовывался из-за сырой весны, например, ливни начинались рано или снегопады затягивались надолго, то в нем скапливалась влага, которая гасила огонь снизу. Но в этом году весна не была сырой. Она выдалась жаркой и засушливой. Горячий южный ветер и безжалостное солнце превратили напочвенный слой в идеальное средство для розжига. Джек слышал, как он хрустит под ботинками. «Сильнее всего горит то, чего ты не видишь», — хмурясь сказал отец. Они шли по южному пастбищу утром того дня, когда собирались его жечь. Лоуренс настоял на разведении огня, несмотря на проблему с ветром, как он выразился. План состоял в том, чтобы в этот день выжечь южное пастбище, а на следующий — северное, и оценить, достаточно ли безопасные условия на этой территории, прежде чем переходить к другим. Джек ждал этого дня с восторгом. Отец собирал свою команду. Обычно их было 8 человек — фермеры с соседних ранчо, которые весной подрабатывали выжиганием травы. И они вместе составляли план действий. Сначала они решали, как именно будут разводить огонь. Использовались либо пропановые горелки, либо сигнальные ракеты, либо, как на этот раз, устройства, называемые фитильно-капельными горелками. Небольшие канистры с тонкой металлической трубкой, наполненные горючей смесью. На конце трубки был фитиль, и когда этот фитиль поджигался, и мужчины переворачивали канистру вверх дном, из нее лился тонкий водопад жидкого огня, что, конечно, выглядело невероятно, и Джек подолгу мечтал, что когда-нибудь сам будет ходить с такой горелкой. Эта работа была куда лучше, чем у наблюдателей. Наблюдатели внимательно следили за тлеющими угольками, попадающими на противопожарные полосы, потому что эти угольки могли стать причиной возгорания за пределами участка отжига. Это была скучная работа, потому что палы под руководством Лоуренса всегда проходили гладко. Наименее опасный и наименее рискованный способ состоял в том, чтобы развести так называемый встречный огонь, который двигался бы против ветра. Трава в роли газа, ветер в роли тормоза. Если эти две силы были правильно сбалансированы, получалось невысокое, неторопливое, спокойное пламя, ползущее по земле длинными тонкими лентами. Но сегодня, да и вообще в течение всей весны, проблема была в том, что ветер дул слишком сильно и резко, слишком придавливал огонь, препятствуя его распространению. «Надеюсь, горючий материал займется», — сказал Лоуренс с сомнением, глядя в небо после особенно сильного порыва ветра. «Иначе огонь никуда не пойдет». Был и еще один способ — развести фронтальный огонь, который двигался бы в том же направлении, что и ветер, и подпитывался травой и ветром одновременно. Тот жаркий и стремительный огонь, который на эффектных картинах, изображающих пожары в прерии, художники представляли пылающим адом. Но на самом деле в большинстве случаев пожары так не выглядели. В большинстве случаев пламя было невысоким, вялым и послушным. «Видишь», — сказал Лоуренс, указывая на участок пастбища, где густая растительность уступала место голой почве, а отдельные холмики травы походили на маленькие островки в земле. «Это называется большим горизонтальным разрывом горючего материала. Тут нам понадобится развести огонь заново». Джек кивнул, как бы соглашаясь. «Да», — ответил он, — «хорошо». Неподалеку Эвелин фотографировала пастбище на полароид. Она сняла с очень близкого расстояния густые и спутанные заросли травы. По словам Эвелин, эти снимки должны были воплощать хаос природы. А потом сделала общий план, открытый всем ветрам равнины. Эти снимки воплощали симметрию природы. «Вот он, парадокс травы», — сказала она Джеку. «То, что издалека смотрится монолитным, при ближайшем рассмотрении оказывается бесконечно разнообразным и сложно составным». Пожар завораживал Эвелин. Днем она ходила по пятам за командой Лоуренса и фотографировала. Но больше всего ей нравилось ночное зарево. Тогда она садилась с акриловыми красками и холстами на соседнем поле и рисовала выразительные пейзажи, сверху освещенные белым светом луны, а снизу — рыжими языками пламени, которые лизали мягкие изгибы земли. Лоуренса забавляло, что работа, которая для него была такой же прозаической, как и любая другая, казалось его дочери настолько волшебной. Мало что забавляло его так сильно. Он улыбался, когда она порхала за спинами фермеров, глядя на мир через полароид, и фотоаппарат время от времени щелкал и выплевывал очередную карточку. «Не понимаю, что ты находишь во всем этом такого интересного», — сказал он. «Все», — воскликнула она, театрально раскидывая руки. «Огонь! Это первобытная стихия, он обновляет, он дает жизнь, он поглощает мертвое, освобождая место для нового поколения. Разве этот символизм не кажется тебе красивым? Разве это не прекрасно?» «Это просто работа, Эви», — сказал он. «Это просто работа, Эви», — повторила она, комично передразнивая его низкий монотонный голос. «Пускай работа, но это же не значит, что она не может быть прекрасной». «Ну, раз ты так говоришь». «Да, я так говорю». «Ладно», — согласился Лоуренс, кивая и улыбаясь. А потом, видимо, вдруг вспомнил о Джеке. «Я думаю, тебе пора», — сказал он. И Джек побежал в дом, где обнаружил мать в розовом халате, которая стояла у окна гостиной, выходящего на южную сторону, и наблюдала за происходящим. «Зачем Эвелин фотографирует траву?» — спросила она. «Символизм». «Символизм?» — переспросила мать, скривившись. Так быстро и легко она начинала раздражаться. «Вечно чего-нибудь выдумает. Это просто поле, это просто трава». Они смотрели из окна, как команда разошлась по позициям, наблюдатели заняли свои места в противопожарных полосах, и Лоуренс, все еще разговаривая с Эвелин, слегка мотнул головой в сторону пастбища. «Мол, мне пора. хорошо знакомый Джеку жест, который его отец повторял бесчисленное количество раз, тихонько выходя из комнаты. Поведение Лоуренса в собственном доме, пожалуй, лучше всего можно было описать выражением «постоянная готовность сбежать». Но стоило ему сделать шаг, как Эвелин потянула его за рукав. Он остановился и обернулся, а она подошла к нему вплотную, повернула фотоаппарат, подняла руку так, чтобы объектив был направлен на них обоих, и они крепко прижались друг к другу, и Джек представил, как его сестра говорит улыбку, когда нажимает на кнопку. Даже на расстоянии он видел белый отблеск вспышки. После чего Лоуренс и Эвелин так и остались стоять, прильнув друг к другу и ожидая, когда проявится фотография. Эвелин положила голову на плечо отцу, всей позой выражая искреннюю любовь и привязанность, и Джек был уверен, что никогда не видел, чтобы отец проявлял к кому-нибудь такую нежность, как сейчас к Эвелин, просто стоя рядом с ней, не отстраняясь и не пытаясь убежать. Джек чувствовал, как портится настроение стоящей рядом матери. Он замечал эту перемену, даже когда они находились в разных комнатах. Недовольство Рут переключало всю жизнь дома на другую волну. А вблизи оно ощущалось на физическом уровне, как жар. «В ней он души не чает, надо же!» — процедила она сквозь зубы. «А мы можем хоть сдохнуть!» С этими словами она ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Джек услышал скрип пружин, когда она устраивалась на кровати, потом щелчок включающегося телевизора и безумные вопли зрителей викторины. Он знал, что должен пойти к ней. Он знал, что правильным поступком было бы войти в комнату, сесть в изножье ее кровати, ждать, не произнося ни слова, пока она сама не захочет что-нибудь сказать, и демонстрировать ей свою молчаливую преданность, поддержку и готовность поступиться собой. А потом, когда она в конце концов заговорит, предоставить ей удобный объект, на который она сможет выплеснуть свое презрение. Самого себя. Потому что, хотя отец был человеком куда более сильным, чем Джек, терпеть презрение матери Джеку давалось проще. И в этом единственном отношении Джек был намного сильнее отца, потому что мог оставаться в эпицентре негодования Рут и смиренно выжидать. Но сейчас Джек не хотел этого делать. Он не хотел идти в ее комнату. Он хотел посмотреть на пожар. Это был глупый мальчишеский порыв, желание увидеть, как все горит. Он помчался наверх, чтобы можно было встать на колени у окна и наблюдать за огнем. В тот день ветер дул с юга. И поэтому команда начала с северного края пастбища. Со своего наблюдательного пункта на втором этаже Джек видел, как зажигаются фитили горелок, видел, как первые капли огня падают на траву, видел, как первые языки пламени взмывают в воздух, но не видел дыма. Обычно первый дым во время пала белого цвета. Это полупрозрачный легкий туман, который поднимается в воздух, если условия благоприятные, ветер не слишком сильный, а земля достаточно влажная. Белый дым, по большей части, даже не дым. В основном это вода, пар, выходящий из земли, чтобы дать ей возможность, наконец, заняться. Потом разгорается первое пламя, но оно практически не дает дыма. Настоящий дым появляется позже, когда трава начинает тлеть, когда огонь медленно катится по пастбищу, бесстрастно, но неуклонно пожирая его. При таких пожарах образуются широкие серо-коричневые клубы, и на равнинах они видны за много миль. Но сегодня был не такой день. Сегодня Команда полила землю огнем, он растекся по траве, и всем пришлось отскочить назад, когда пламя взвелось огромными языками, от которых совсем не было дыма. Настолько сильно и жарко вспыхнула трава. Виной этому был напочвенный горючий материал. Хрустящая сухая подстилка, полыхнувшая, как после взрыва бомбы. Ярко, неистово, высоко и быстро. Даже слишком быстро. Как только огонь разгорелся, ветер отбросил его обратно к команде, и те отступили, чтобы не обжечься. А потом огонь стал растекаться по пастбищу, как попало, непредсказуемыми путями, так что некоторые полосы быстро тухли, а другие, подгоняемые кратковременными порывами ветра, двигались в странных направлениях, под прямым углом к нему, как будто пытаясь атаковать его с фланга. И так возникали небольшие очаги фронтального огня, которые устремлялись по траве назад, прямо на команду, и той снова приходилось отступать. В тот день команда работала медленно, урывками. Пожар, который обычно выглядел так эффектно, единая волна огня, тихо ползущая по земле, сегодня превратился в лоскутное одеяло. Пламя бушевало в одном направлении, гасло в другом. Команда то приближалась, то отступала. Лоуренс наблюдал за всей этой неразберихой с противопожарной полосы, скрестив руки на груди, суровый и бесстрастный, как всегда. Эвелин стояла рядом с ним. Она перестала фотографировать. Прошел, наверное, час, прежде чем Джек услышал в доме какое-то движение. Звук открывающейся двери, потом шаги на лестнице, и вот появилась мать. Она оглядела комнату, вещи Эвелин. Его сестра успела присвоить себе все пространство, которое теперь было заполнено ее одеждой, красками, холстами и другими рисовальными принадлежностями. Потом посмотрела на стены, на постеры, на де Кунинга и Ротко, на американскую готику. Возможно, она видела эти постеры впервые, поскольку не поднималась в эту комнату с тех пор, как здесь временно поселилась Эвелин. «Я тебе запрещаю уходить с ней из дома», — сказала мать. Она смотрела не на Джека, а на окно за его спиной. «Больше никаких утренних прогулок и никакого рисования. Точка». Он вскочил на ноги. «Но почему?» «Она на тебя плохо влияет». «Неправда!» — воскликнул он куда громче и с куда большей пылкостью, чем намеревался. Мать сердито прищурилась, скрестила руки на груди, и он попытался успокоиться, убавить звук. «Она учит меня разным вещам, плохим вещам. Но мне это нравится. Ты не понимаешь?» «Нет, это ты не понимаешь. Ты ничего не знаешь, Джек. Ты не видишь, как она тобой манипулирует». «Не манипулирует. Как она настраивает тебя против меня». «Мы говорим об искусстве». «Ах, об искусстве? Ну да, ну да», — она усмехнулась. «А я о чем? Господи, да она же тебе голову заморочила. Она всем голову морочит». «Это неправда», — сказал Джек. «И много дало ей это ее искусство. А? Мотается из одного города в другой, ни работы, ни семьи. Смотри, а ты станешь таким же, как она, никем, пустым местом». «Она не пустое место. Она...» Он подыскивал подходящее слово. «Храбрая!» — выпалил он наконец. «Чего не скажешь о тебе!» Казалось, из комнаты разом высосали весь воздух. «Прости». Почти сразу же пробормотал он, поник и опустил глаза в пол с видом мольбы о снисхождении. Ошеломленная мать молча смотрела на него. «Но я даже не знаю», — наконец сказала она. «Я не хотел. Этого-то я и боялась. Прости, пожалуйста. Больше никакой Эвелин, слышишь меня? С тебя хватит». Мать возвышалась над ним, уперев руки в бока. Это было совсем не похоже на Джека — вести себя с ней так грубо. И она, вероятно, восприняла его бунт как результат влияния Эвелин. «Эти постеры», — сказала она, — «я хочу, чтобы ты их снял, все до единого». «Ну, сними их! Сейчас же!» И вот Джек медленно поднял голову, демонстрируя свое недовольство более явно, чем осмеливался прежде. Он подошел к американской готике, Эвелин прикрепила ее к стене кнопками, и он попытался вытащить одну из нижних, но понял, что не может подцепить ее ногтем, не повредив постер. Тогда он начал расшатывать кнопку, надеясь осторожно высвободить ее, и, наконец, мать воскликнула «О, Боже!», шагнула к нему, схватила постер за верхний край и резким, яростным движением сорвала его. Потом начала срывать другие постеры, раздирая их на части. И так продолжалось до тех пор, пока все они не превратились в клочья у ее ног. Некоторое время спустя вернулась Эвелин и обнаружила Джека на полу. Он сидел, скрестив ноги над остатками американской готики, и тихо плакал. От нее пахло гарью, платье спереди было испачкано пеплом. Она увидела его слезы, увидела кучу рваной бумаги, увидела, что все постеры в комнате исчезли, и, должно быть, обо всем догадалась. Она села по-турецки рядом с ним и положила ладонь ему на спину. «Я хочу, чтобы ты выслушал меня очень внимательно», — сказала она. «Знаю, сейчас это кажется невозможным, но все пройдет, понимаешь? Ты справишься, и все будет хорошо». Он кивнул, но ничего не ответил. Закрыл лицо руками, чтобы не было видно слез, и чтобы они не капали на пол. Он всегда чувствовал себя виноватым, когда плакал. Виноватым в том, что его плач требует внимания, а ему было неловко требовать чего бы то ни было или привлекать к себе внимание. «Давай я тебе кое-что покажу», — сказала Эвелин. Она достала из рюкзака пачку полароидных снимков и начала их перебирать. «Вот, я только что сняла. Посмотри». На фотографии было обугленное и дымящееся пастбище. Сплошь голая земля и пепел. Но в середине стоял цветущий кустик, нетронутый огнем. Джек узнал краснокоренник, или, как любила называть его Эвелин, дикий снежок, высотой около 3 футов с густыми белыми шапками. Единственное живое существо посреди копоти. «Разве это не удивительно?» — сказала она. «Огонь выжег все, но пощадил этот цветок. Обошел его стороной. Все остальное погибло, но одно единственное растение выжило. Это же невероятно!» «Ага», — сказал Джек, вытирая нос. «Вообще это даже не просто невероятно, это чудо!» «Ну да». «Нет уж, ты должен произнести это с куда большим чувством». «Что?» «Чудо — это нечто священное, Джек. Ты должен быть за него благодарен. Ты должен говорить о нем как положено, с благоговейным трепетом. Твои слова должны звучать торжественно. Давай. Это чудо. Это чудо. Это чудо!» — произнесла она, воздевая руки к небу. «Это чудо. Это чудо. Это чудо!» — воскликнул он, вскакивая на ноги. «Другое дело». Он улыбнулся. Слезы перестали подступать к глазам. Так влияла на него Эвелин. Ее жизнерадостность была заразительной. «А сейчас, — сказала она, — этот цветок ты». «Я?» «Да. Я знаю, тебе кажется, что огонь окружает со всех сторон. И я знаю это чувство безнадежности. Но поверь, все отнюдь не так безнадежно. Ты выберешься. Это пройдет. Ты выживешь». Он кивнул. «Хорошо. Обязательно. Я это знаю. Они увидят, мама, папа, все остальные. Они увидят, какое ты чудо». «Спасибо. «А из апостеров не переживай», — сказала она. «Это просто бумага». Она взяла горсть клочков американской готики и подбросила их в воздух. «Плевать на нее». Он засмеялся, когда обрывки, кружась, упали на пол. «А теперь давай приведем себя в порядок, спустимся вниз и постараемся поладить с мамой». В тот вечер Рут Бейкер была в самом жутком настроении из возможных, то есть молчала. Все четверо сидели за столом и ели покупную говядину в остром соусе, которую Рут разогрела. Никто не произносил ни слова. И это было, пожалуй, хуже, чем когда Рут всячески демонстрировала свое недовольство вслух, потому что это означало, что внутри она кипит. Это означало, что готовится наказание. В последние тихие минуты перед тем, как оно последует, трудно было вести нормальную непринужденную беседу. И вот они сидели и ели. Джек поражался тому, насколько громким оказался этот процесс. Все эти звяканье ложек о тарелке, чавканье и мерзкое влажное сглатывание. Поражался как самим звуком, так и тому, что при обычных обстоятельствах никто их не замечал, как вдруг Рут наконец произнесла: «Лоуренс завтра уезжает». Все подняли головы. Лоуренс перестал жевать, посмотрел на нее, сглотнул, вытер губы салфеткой и сказал с неуместной официальностью: «Да, собираюсь поехать со своей командой проводить палы на юге». «Мне казалось, что сейчас слишком ветрено», — заметила Эвелин. «Скажем так», — он взглянул на Рут, которая не отрывала глаз от своей тарелки. «Я передумал». Это означало, что его заставили передумать. Ему велели уехать. В какой-то момент этим вечером у них состоялся разговор. Джек никогда не знал, о чем говорили его родители во время таких бесед, знал только, что потом они держались напряженно и настороженно, готовые обороняться точно так же, как щитомордники, которых он иногда видел в траве, не издавая ни звука, но тая в себе смертельную угрозу. «Только сначала нужно закончить пал здесь», — сказал Лоуренс. «А то мы сегодня не успели». «И когда будете заканчивать?» — спросила Эвелин. «Вечером». «Вечером?» — взволнованно уточнила Эвелин. «Можно я посмотрю?» «Ну...» — Лоуренс покосился на жену. «Почему бы и нет?» Рут немедленно ответила на это громким фырканьем. «Мы так не договаривались». «Я просто хочу нарисовать пожар», — сказала Эвелин. «Кажется, я не с тобой разговаривала», — отозвалась Рут. А потом тихо, размеренно обратилась к мужу. «Пойдем со мной». Они вышли вдвоем на улицу, и при виде того, как Лоуренс последовал за ней, сутулясь всей своей позой и явственно демонстрируя поражение, Джек ощутил легкий укол ненависти к нему за то, что такой высокий, гордый и достойный человек может так унижаться. Ему захотелось, чтобы его родители никогда не встречались, пусть даже это отменяло его собственное существование. «Да, вот будет вечерочек», — сказала Эвелин, закатывая глаза, и ушла наверх в свою комнату. Джек остался в кухне. Он сложил говядину в контейнер и убрал в холодильник, сгреб остатки с тарелок в ведро, завязал пакет, вынес его в мусорный бак за домом, плотно закрыл бак, чтобы туда не лезли заинтересовавшиеся еноты и койоты, вымыл посуду, расставил ее в сушилке, вытер стол и раковину, прошел в комнату родителей, положил розовый халат матери на ее кровать, включил канал CBS и стал ждать. По опыту он знал, что когда мать сердится, то ее гнев, как правило, рассеивается, если сделать все возможное, чтобы у нее был идеальный вечер в халате в постели перед телевизором. Он ждал. Ее доносящийся с улицы голос достиг отчаянного крещендо, а потом она вернулась в дом. Хлопнувшая дверь Тяжелые шаги в кухне, короткое затишье, уже более легкие приближающиеся шаги. И вот она останавливается в дверях и осматривается. Халат, Джек, сидящий по-турецки на полу, Нью-Харт по телевизору на средней громкости. «Спасибо», — сказала она. «Пожалуйста». Она укуталась в халат, и они просидели вместе до конца серии, не говоря ни слова. После чего она нарушила молчание. «Скажи своей сестре, что она может выйти на улицу и порисовать». Отвернувшись, Джек улыбнулся. Он бы не стал улыбаться, если бы мать могла его видеть. Он не хотел, чтобы она знала, как сильно он желал этой уступки, этого потепления в ее отношениях с дочерью. Потому что тогда, возможно, Эвелин останется еще хоть на несколько дней. И пока Рут объясняла Джеку, что она передумала, и Эвелин может сегодня посмотреть пожар на северном пастбище, Джек кивал, но уже представлял себе утренние занятия с сестрой среди холмов, совместные встречи рассвета, новые рассказы о большом мире за пределами дома, о людях, которых она встречала, о приключениях, которые она пережила, шанс провести больше времени с ней и с ее ежедневными чудесами. «Давай», — сказала Рут, — «передай это сестре, а потом сразу возвращайся». Джек так и сделал. Взбежал по лестнице, нашел Эвелин уже в ее обычном наряде для рисования, платье в горошек, грязные белые кроссовки, рюкзак, набитый красками, и она обняла его, когда он сообщил ей новость. «Думаю, за эту внезапную перемену в настроении надо благодарить тебя», — спросила она, крепко прижимая его к себе. «Может быть», — ответил он с ухмылкой. Она собрала все свои принадлежности и побежала вниз по лестнице. Он вышел за ней на крыльцо и смотрел, как она уходит в ночь, и тут она повернулась, взглянула на него и улыбнулась. «Знаешь, жаль, что мы не росли вместе». С этими словами она помахала ему, он помахал в ответ, и она побежала прочь в ревущую темноту. Настроение у Джека было отличное, и он гордился тем, как ловко спас ситуацию. Он вернулся в комнату матери и снова сел на пол возле ее кровати, весь сияя в предвкушении. Как Джек будет вспоминать потом, следующий час — проведенный за просмотром Кегни и Лейси, станет последним, когда в этом доме ему бывало весело. Он будет думать, что если бы тогда начал действовать раньше, а не упивался своим идиотским достижением, если бы сразу же пошел к матери, если бы позволил ей выместить свою злость на нем, а не на отце, если бы они придерживались первоначального плана и вообще не стали устраивать пал вечером, если бы он просто слушал ее внимательнее. Но тогда все это еще не приходило ему в голову. Сериал закончился, начался выпуск новостей, главной темой, как обычно, были засуха и ветер, и Джек встал, потянулся, подошел к окну посмотреть на южное пастбище, изобразил пальцами бинокль, прижал их к стеклу, выглянул в темноту и, как ни странно, ничего не увидел. На южном пастбище ничего не происходило. А ведь раньше он всегда слышал голоса фермеров, слышал, как подъезжают их машины. «Где все?» — спросил он. «Ты о чем?» «Я их не вижу. Где они?» «На северном пастбище, балбес». Джек посмотрел на мать, и в животе у него все сжалось от страха. «Ты же сказала, что Эвелин должна смотреть с северного пастбища». «Нет, я говорила тебе, что они будут жечь северное пастбище». Некоторое время они смотрели друг на друга, и к ним обоим приходило страшное осознание. «Где Эвелин?» — спросила мать. Но он уже вылетел за дверь, вылетел из дома, уже бежал босиком по острому гравию дорожки, но даже не чувствовал боли, потому что увидел в противопожарной полосе северного пастбища отца и остальных с сигнальными ракетами в руках, которые они как раз сейчас и запускали, и яростные красные вспышки разорвали ночь, и Джек закричал им, чтобы они остановились, но это было бесполезно. Они не слышали его за бушующим ветром, а маленьким ногам Джека не хватало силы, чтобы он успел добраться к ним до того, как эти сигнальные ракеты одна за другой полетят в поле, образуя в небе плавные параболы. Эвелин не могла знать, что происходит. Даже если бы она увидела команду Лоуренса с середины огромного поля размером с бейсбольный стадион, то в темноте, в прерии, где расстояния увеличиваются и искажаются, она не поняла бы, что они собираются делать. Она, вероятно, предположила бы, что они разводят встречный огонь на южном пастбище. Ей неоткуда было знать, что Лоуренс изменил план, что после своих дневных мучений он решил вечером попробовать фронтальный огонь, воспользоваться помощью ветра, а не бороться с ним, остаться за пределами поля и поджечь его на расстоянии сигнальными ракетами. А наблюдателям велел следить за угольками, вылетающими с пастбища. И поэтому, когда начался пожар, их внимание было сосредоточено на окраинах поля, а не на его центральной части, где они могли бы различить небольшое, но яркое пятно — платье в горошек. Когда сигнальные патроны упали на сухую и ломкую траву, та немедленно вспыхнула, а потом, напитавшись кислородом и энергией ревущего ветра, огонь как будто набух и взорвался гигантской волной высотой в 10 футов, которая устремилась на север так быстро, что никому было не под силу ее обогнать. И Джек пронесся мимо команды, что-то бессвязно крича. Он слышал, как отец зовет его по имени, но не остановился, даже когда добрался до пастбища, где земля была выжжена и раскаленной, и продолжал бежать. И при виде огня, который двигался все дальше и дальше, ему вдруг вспомнилась та полароидная фотография, изображение единственного уцелевшего цветка, и внезапно он понял, что это знак, это судьба, что Эвелин сфотографировала этот цветок, но не поняла его настоящего значения. Это не он, чудесный цветок, а она, и огонь минует ее, и она останется такой же невредимой, как и тот цветок. Он был уверен в этом, когда бежал все дальше и дальше, когда услышал за спиной тяжелые шаги, когда ноги вспыхнули адской болью. Он ждал, что вот-вот она появится из темноты, вся в черной саже, но поразительно живая. И он кричал, кричал и кричал псалом, которому его научила сестра. И те, кто бросился за ним, слышали в его голосе настоящий восторг, веру и благоговейный трепет. «Это чудо! Это чудо! Это чудо!»